13. Следуя многозначительной кошачьей истерике, Квиллер побежал к строительной площадке, откуда наносился раздражающий шум бульдозера. Машина трогалась с места и останавливалась, давала передний и задний ход, взбиралась на холм и ныряла вниз. Квиллер видел случайные вспышки передних фар, поворачивающиеся то так, то эдак. Когда он был еще в 100 ярдах от места, где работал бульдозер, шум вдруг прекратился, и фары погасли. «Перекур», — подумал Квиллер, — «ему не следует оставлять за собой окурки». И в это мгновение раздался душераздирающий крик, человеческий крик, а затем землю сотряс удар, и потом все стихло. «Эй, эй, сюда!» — крикнул Квиллер, рванувшись вперед и увертываясь от чего-то большого и черного, пролетевшего над его головой. В свете фонарика он увидел перевернутый бульдозер наполовину в яме. Водителя не было видно. «Его отсюда вымело!» — подумал Квиллер, освещая место происшествия. Тут из ямы донесся мучительный стон. Бульдозерист был погребен под своей машиной. Тщетно пытался Квиллер приподнять ее плечом. В отчаянии он глянул на пустынное шоссе. С севера приближалась пара фар. Квиллер бешено замахал фонариком. «Есть онлайн! Есть телефон!» — накинулся он на сидевшего за рулем. «Наберите 911!» — перевернулся бульдозер. Под ним человек. Ему не выбраться. «Тревельян Роуд! В четверти мили к северу от основной трассы!» Едва он успел договорить, как Скотт Гиппел, именно он сидел за рулем, принялся передавать сообщение по телефону, находившемуся у него в салоне. Почти тут же тишину ночи прорезали полицейские сирены. Еще через несколько секунд с севера и с юга стали приближаться красные и белые мигалки, сопровождаемые завываниями и бесконечными гудками карет скорой помощи. Пока Гиппел разворачивался так, чтобы фары его машины освещали место происшествия, Квиллер спустился в траншею осмотреть ее с помощью своего фонарика. Первое, что он увидел – вывернутая рука, затем клок черных волос и, наконец, бородатое лицо, исполосованное кровавыми царапинами. Первой прибыла полицейская машина, за которой следовали машина скорой помощи из больницы и добровольческая команда спасателей из пожарной части. На призыв о помощи отозвалось 7 мужчин и 1 женщина. У всех было спасательное снаряжение, и все они знали свое дело. Они подняли домкратом бульдозер и извлекли из грязи бесчувственное тело. Квиллер опознал его для полиции. Эдуард Тревельян из индейской деревни. Ближайшая родственница Летиция Тревельян из Вест-Миддлхамака. Дверь за носилками захлопнулась, и скорая помощь поспешила прочь. Остальные стояли вокруг ошеломленные, хотя только что были так спокойны на спасательных работах. «Я услышал шум бульдозера», — сказал Квиллер, — «и направился сюда, чтобы взглянуть, что творится. Как вдруг услышал крик, грохот опрокидывающейся машины и шум крыльев большой птицы, улетавшей прочь. Думаю, это была большая рогатая сова. У нас здесь живет одна такая». «Ночью во время охоты они что угодно могут принять за добычу», — сказал офицер полиции. «Вы правильно делаете, что носите эту желтую кепку». «Парень вряд ли оправится. У него переломаны кости». «Представляете, сколько весит этот трактор?» «Земля, впрочем, влажная», — заметил Квиллер. «Грязь отчасти послужила буфером». «На это и не рассчитывайте». Гиппел отличался пессимизмом. Он был единственным бизнесменом города, не пожелавшим вступить в патриотический клуб Пикакса. Возвращаясь в амбар, Квиллер содрогался при одной мысли, что ему надо известить о случившемся Полли. Мысль о серьезной аварии на ее территории отравит ее отношение к дому, добавив ей беспокойство. Войдя в дом, он услышал телефонный звонок. Это была Селия. «Печальные вести», — задыхаясь, проговорила она. «Только что звонила Тиш. Ее брат попал в ужасную аварию. Он в Пикакской больнице, и она попросила меня поехать туда, так как не может оставить Флори одну. Позвоните мне, если я понадоблюсь. В любое время», — сказал Квиллер. «Позвоните мне и сообщите о его состоянии». Он включил в амбаре весь свет, силясь разогнать мрачное настроение. Сиамцы чувствовали себя столь же неуютно. Они забыли потребовать угощения, которое обычно получали перед сном, а идти спать также не собирались. Коты ходили за ним по пятам, пока он кружил по основному этажу. Описав несколько кругов, Квиллер заметил плетеное кресло-качалку и задумался, включено ли в его эффективность и терапевтическое действие. Как только он уселся в кресло, оба кота взгромоздились к нему на колени, причем Коко тут же усердно заскребся у него под локтем. Квиллеру пришлось смириться с этим, так как он помнил, что именно кошачья истерика навела его на мысль пойти на стройку до того, как произошла авария. Наконец, Селия отзвонила. «Он без сознания, и к нему пускают только родственников. Я сказала, что я его бабушка. Он больше похож на мертвого, чем на живого. Сиделка не сообщила мне ничего, кроме того, что он находится в критическом состоянии». «Да что это?» – вскричала она, услышав какой-то грохот. «Коко что-то уронил», – спокойно ответил Квиллер. «Если будет ухудшение, мне позвонят из больницы. Завтра утром после прихода сиделки Флори Тиш отправится в город, и мы вместе сходим в больницу. Это хорошо. Ей понадобится моральная поддержка. Держите меня в курсе, а сейчас вам следует немного отдохнуть. Завтра у вас может оказаться беспокойный день». Квиллер говорил мягко и деликатно, затем осторожно повесил трубку и повернулся. «Кошки, посмотрите, что вы натворили!» – взвыл он. Коко одарил его дерзким взглядом, а Юм-Юм виновато скрылась в кухне. Брань относилась к обоим животным, но ведь это Коко уже несколько дней подталкивал носом карандашную коробку. Теперь она лежала на плиточном полу, расколовшись надвое. Старое дерево не удержало крошечных петель, и от коробки отлетела крышка. Ящичек с секретным запором оказался прочным, и скрепки не пострадали. Но ручки, карандаши, нож для разрезания писем и прочие безделушки разлетелись по всему полу в разные стороны. Собрав их, Квиллер заметил, что Коко удаляется прочь, с нахальным видом унося в пасти толстый черный фломастер. «Плохой кот!» — вновь заревел Квиллер. «Плохой кот!» Возможно, это дало выход его гневу, но никоим образом не нарушило невозмутимости Коко. Квиллер поставил будильник на 7:15. Беспрецедентный случай для такого любителя поспать, как он. Он хотел осторожно сообщить Поле печальную новость раньше, чем она услышит об этом по радио. В 7:00 утра местный диктор объявил. Вчера, поздно вечером, в предместьях Пикакса перевернулся бульдозер, что повлекло за собой серьезное ранение Эдуарда Тревильена, 24 лет, из индейской деревни. Когда он делал насыпь на строительной площадке, расположенной в укромном месте, на него напала большая птица, по предварительным сведениям, сова. Он потерял контроль над трактором, который сорвался в траншею, подмяв под себя молодого человека. После того, как бригада спасателей-добровольцев извлекла его из траншеи, он был доставлен скорой помощью в Пикакскую больницу. Сейчас он находится в критическом состоянии. Квиллер позвонил Поле вскоре после обычного часа ее пробуждения, 7:30. Она ответила сонным голосом. «Так рано, Квилл! Что-нибудь случилось?» «У меня ранняя встреча, поэтому я хотел перед уходом узнать, как там Бутси». «Вчера вечером я звонила в больницу», — сказала Поле. «Бутси спокойно отдыхал после первого дня лечения. Как мило, что ты звонишь!» «Поле, еще кое-что!» «Мне очень жаль это сообщать, но Эдди Тревильен в больнице». «Откуда ты знаешь?» – в тревоге спросила она. «Передавали по радио сегодня утром. Прошлой ночью он попал в аварию». «Надо же! Надеюсь, он не сел за руль в пьяном виде?» «Говорят, что перевернулся бульдозер. Похоже, он какое-то время не сможет руководить бригадой». Последовала пауза. И Квиллер догадался, какие вопросы теснились у Поли в голове. Насколько опасно его состояние? Долго ли он будет нетрудоспособен? Могут ли его помощники продолжать строительство без него? Не будет ли строительство отложено? «Только не это!» – вскричала она. «Он что, работал на моей территории?» «Боюсь, что да». «Он работал ночью на бульдозере, взятом на прокат». «Стало быть, это я виновата в том, что случилось, Квилл. Я постоянно изводила его с этой насыпью!» – тоскливо сказала Поле. «Стоит ли продолжать строительство? Все свалилось одновременно. Сначала Бутси, а теперь еще и это». «Поле, я могу заверить тебя только в одном. Нет никаких причин для беспокойства за дом. Если возникнет какая-нибудь проблема, мы ее решим. Просто предоставь все мне». Квиллер повесил трубку, понимая, что потерпел поражение. Его советом пренебрегут. Полли будет беспокоиться еще больше, чем всегда. Было около 8, и он решительным шагом направился вниз по тропинке в надежде застать рабочих на месте. Площадка пустовала. Бульдозер лежал на боку в траншее. Прицеп платформы, на котором его доставили, стоял на обочине шоссе. Грузовики, покрытые грязью, были в беспорядке разбросаны по мостовой. Вскоре на территорию въехал пикап, и из него выпрыгнул один из рабочих Эдди. Квиллер пошел ему навстречу. «Вы знаете, что ваш начальник больницы?» «Да, он тяжело ранен. Вы сможете продолжать строительство?» Человек пожал плечами. «Нет, босс, ведь нам не платят. Я приехал забрать инструменты». «Вы знаете, где Эдди взял на прокат эту технику?» «Трак и трек в Кеннебеке». В эту минуту какая-то машина последней модели остановилась на обочине. Это был Скотт Гиппел, ехавший на работу. «Вы слышали выпуск новостей, Скотт?» – спросил Квиллер. «Конечно. Этот парень получит свое, точно вам говорю. Это проклятие Тревильена. Круг замкнулся. То же место, та же семья. Смотрите, вот фундамент их сгоревшего дома». «Ладно, не беспокойтесь так за Эдди. Он молод, силен и пьет, как губка», — ответил торговец машинами. «Вероятно, в его жилах течет алкоголь, а не кровь». Квиллер пропустил это замечание мимо ушей. Было время, когда он сам более или менее подходил под подобное описание. «Может, какой-нибудь ваш грузовик взять на буксир эту штуковину, вытащить ее из траншеи и доставить Кеннебек? А кто платит?» «Я, но хочу, чтобы это было сделано быстро, немедленно».